ветер злобно гудит, выше нету скла звезды мерцают. В одиночке сырой на коленях стоит бедный узник, к Богу взывает. О Господь, поставь ты меня, не забудь, и вдохни ты в меня свою силу. Ведь ты знаешь, Господь, как нелегок мой путь. Боже мой, сохрани, помилуй, сохрани. Если смерть все равно, значит кончен мой срок. На земле мы свое отходили. Дай достойно.